Часть вторая. Ранний Маяковский вызывает иногда вопрос, где же он настоящий? Подростковая агрессия, затем столь же подростковая сентиментальность, мольба о сострадании, переходы с баса на фальцет и обратно. Какой лирический герой за всем этим стоит? Отвечаем, за всем этим стоит не лирический герой, а оперный певец, который сегодня поет басом, а завтра, может, фальцетом, и поет то, что соответствует его голосовым возможностям. Вообще говоря, каждый крупный поэт стоит на противопоставлении, на контрапункте. И Ахматова, например, именно синтез беспомощности и всемогущества, беспомощности в одном, всемогущества в другом, надо уметь так сильно говорить о своем бессилии. Противоречие Маяковского несколько иное. «Все могу сказать, но ничего не могу сделать». И в жизни, и в быту поражает эта контрадикция. Он феноменально самоуверен на эстраде, в публичной дискуссии, но абсолютно беспомощен в быту, в жизни, избегает драк, объясняя это тем, что не сдержится и убьет, но в действительности ему просто очень трудно ударить человека по лицу. Любой контракт жизнью мука, постоянно нужна обеззараживающая гигиена, совершенно не умеет вести себя женщинами, выстраивать схему ухаживания, либо город цветов и десятки конфетных коробок, попытка количественной компенсации качественного недостатка, 150 миллионов вместо 12, либо бурное нападение и столь же стремительное охлаждение. Он весь ушел в литературу, в кино, в рисование, только потому, что все остальное для него невыносимо. И потому за его чистым самоцельным искусством не следует, пожалуй, видеть идею. Мысль, содержание — это не к нему. Он же облако, чистая, по-своему героическая демонстрация голосовых возможностей. Метафора самоцельна, гипербола бессмысленна. Вопрос о том, насколько искренен автор, вообще к литературе отношения не имеет. А автор не обязан быть искренен, ему нравится демонстрировать свои возможности. Что касается Жени Ланг, то романа с ней особенно сначала не было. Она собиралась замуж, была его старше на 3 года. Познакомились они на похоронах Серова. Маяковский ходил за ней, как тень, и провожал до трамвая, когда она ехала из дома в училище живописи, ваяния и зодчества. Наконец она не выдержала и стала с ним разговаривать, большей частью на литературные темы. А потом они стали залезать на колокольню Ивана Великого. Вход стоил копейку. Ели там горячие пирожки и глядели на Москву. А однажды на Тверской Ямской Маяковский сказал: «Вот здесь будет стоять мой памятник». Она очень смеялась, а теперь он именно там и стоит. Она его застала. Стихи уже тогда, в 1911 году, писал, но никому не показывал. Говорил: «У меня, как у живописца, не будет мировой аудитории, а мне нужна мировая». Обычно читают как раз наоборот, живописец понятен везде, а поэт только на родине. Но он понимал, что литературные его способности масштабнее живописных. Роман прервался, потому что Женю Ланг отпугивала его компания, свора, как она выражалась, и вскоре она уехала за границу. Там развелась и снова вышла замуж, а в Москву вернулась уже после февральской революции. Тогда дружба возобновилась, и скоро началось то, что Женя Ланг называла «месяцами счастья». А потом в 18-м она узнала из газет, что в Москву приехали брики, и сказала, что не хочет больше ни с кем Маяковского делить. И она очень спокойно рассталась с ним. Виделись они потом 2 раза за границей, но оба раза она сделала вид, что не узнала его. В последний раз видела его в Ротонде осенью 1929 года. Он сказал: «Мне очень нужно с тобой поговорить». А она отказалась, и хотя он ждал ее у Ротонды до полуночи, так к нему и не вышла. Пробили часы, ровно в полночь он ушел, как командор. Только командор приходил, а он уходил. И больше она никогда его не видела. Всегда вспоминала только счастье, которое он дал ей в 17-м году.